Глава 43. «Что мы тут делаем?» — спросил Сеня. «На экране карта, музыка звучит, и какой-то еще шум слышен». «Верно», — улыбнулся Кузя. «Я увидел в окно, что Евгений и Илья приехали на одной машине. Комаров привез художника, высадил его, уехал и через 5 минут вернулся. Мне это, как и Даше, показалось странным. Они что, близко знакомы? Конечно, возможно, Илья ехал мимо, увидел, что у Евгения сломался автомобиль и подобрал его. Но давайте вспомним, что мы ни разу их всех вместе не собирали. Илья до сегодняшнего дня правды не знал. Мы-то в курсе всего были. Участники сегодняшней беседы нам свои истории рассказали, но других не слышали. Илья и Евгений раньше не встречались. Сомнительно, что бизнесмен подобрал бы на шоссе незнакомца. Так почему они вместе заявились? Евгений соврал. Я такси взял до Ложкина. О, я молодец. Они ведут себя так, как я и предполагал. Видите? Кузя показал пальцем на экран. Красная точка — это машина Ильи. Комаров решил припарковаться у ресторана «Фиш и Фишка». Он тут рядом. Самое дорогое заведение в околотке. Я немного поработал с их пиджаками, прицепил болтуна. Отличная вещь, интернет. Сейчас услышим, о чем они говорить будут. «Сядем в отдельном кабинете», — предложил баритон. «Это Илья», — обрадовался Кузя. «Хвалите меня, хвалите. Я сообразил, что они решат пожрать вместе, обсудить итоги нашего разговора». «Мне все равно», — ответил другой мужской голос. «Евгений говорит», — восхитилась я. «Далеко зашел прогресс. Так хорошо слышно, словно под столом у них сижу». Минут 5 мужчины выбирали еду. Потом Евгений спросил. «Но ты доволен?» «Да, спасибо тебе», — ответил Илья. «За что?» «Когда Зинаида поняла, что Настя на самом деле моя сестра Алина, она приехала к тебе и устроила скандал. А ты позвонил мне. Прости, не могу называть тебя отцом». «Я им никогда и не был. Но ты мой отец. Спасибо, что предложил встретиться и рассказал мне всю правду». Мать молчала. Она решила, что мне незачем знать истину. Лучше Настю с ума свести. Не могу жену Алиной называть. «Тебе воду с газом?» «Лучше без». Послышалось бульканье, потом голос Евгении. «Да, Зинаида — мастер нестандартных решений. Как ты раздобыл телефон покойной Марусевой? Как смог выяснить, какой номер у нее был?» Раздалось звяканье. «Я выяснил, что Марусева умерла», — ответил Илья. И тут меня осенило, что нельзя Зинаиду оставить безнаказанной. Нельзя. Мне тогда и в голову не пришло, что она Настю травить будет. Подумал, вот же, все знает, а молчит. Брат спит с сестрой, а мамаша ведет себя, как ни в чем не бывало. Она кто? Чудовище? И как я должен поступить? Обратиться в полицию? Поехать к Никите? Но не готов я столь жуткими тайнами делиться. И что Сорокин сделает? Зинаиду никто не накажет, потому что никто ничего не докажет. «Стихами говоришь. Скоро соловьем запою». «Чей салат Дальний Восток?» — спросил звонкий голос. «Мой», — ответил Евгений. «Да, крабов могли бы и побольше положить». «Так что с телефоном?» План у меня в голове сложился. «Не накажу мать, так напугаю. Из равновесия выведу. Поехал на телефонную станцию, купил номер Марусевой». «Тебе его продали? Он же к квартире привязан. Небось, давно у других числится». «На минус первом этаже после Марусевой никто не живет. Не поверишь, номер до сих пор за покойной Антониной числился». «Его не отключили?» «Отключили, отправили в запасник. Там он мирно меня ждал. Обычная история. Мужик на телефонной станции, который все устроил, объяснил. Когда хозяин умирает, родственники должны заявление написать. Попросить владельца номера поменять. Им может стать тот, кто остался жить в квартире или по наследству ее получил. Но на самом деле так редко поступают. Трубка на бабушку оформлена, в ее апартаментах уже правнучка командует, а телефон по-прежнему за покойной числится. Иногда про номера забывают. В особенности, если жилье пустует. Телефон Марусевой никому не отдали. Я его получил, оплатил счет вперед, потом сделал мобильным». «Это можно?» «Для денег преграды нет». «Понятно». И позвонил ей 10 октября, в день смерти моей дочери Вари. «Павел, у меня и...» «Но я его люблю, поэтому и злюсь на...» «И девочку любил, Зина ее убила...» «На, выпей. Я за рулем. Сам сяду. Хотя меня в страховке нет. Да положить на нее. Твое здоровье». «Сам ей звонил. А кто еще?» Голос был женский. «Ах-ха-ха, это как два пальца. Программа специальная есть. Ею дети балуются». «Я с компьютером на «вы», а я на «ты». «Здорово, молодец. Но зачем ты ей звонил?» «Неясно. Пусть подергается, гадает, откуда Варя ее телефон взяла. Трясется в ожидании, что внучка домой вернется». «Понятно. Я Зину ненавижу». «Ясно. У тебя телефон звонит». «Алло, да». «Именно я, слушаю. Говорите». «Кто?» «Так». «А, ну и слава богу». «Что случилось?» «Зина умерла в скорой. Инфаркт. Так ей и надо». «Так ей и надо». «Успокойся, парень. Так ей и надо. За все. Меня совесть не мучает». «Да, я ей звонил. Да, хотел довести до истерики. Надеялся, что в ней человек проснется. Она нам с Настей все расскажет». «Она знала?» «Настя?» «Да». «А с чего, по-твоему, она дом Синевой разгромила?» «Я ей правду сказал. А детективам об этом не сообщил. Пошли они на...» «Согласился с ними на беседу, потому что хотел матери нагадить. Надоела она мне. Настя дара речи лишилась. Потом чаю успокаивающего, который ей Зинка дала, заварила и давай его пить. Кружку, вторую, третью, пятую. С катушек слетела. Я не виноват, я хотел...» Послышался кашель. «Девушка, несите счет», — крикнул Евгений. «А горячие?» — спросила официантка. «Оплачу все, сами съешьте. Бутылку коньяка только возьму. Вот. Сдачи не надо. Пошли, мальчик. Я не виноват». «Конечно, нет». «Я хотел, чтобы Зинке стало больно». «Тише, тише. Я не виноват. Хотел, чтобы ей стало больно, как мне». «Садись в машину, я сам поведу». «Я не виноват». «Все хорошо, на вот, глотни прямо из горла». «Я не виноват». «Мальчик мой, все уладится, все будет хорошо». Я молча смотрела на экран. Красная точка быстро ползла по карте. Вот машина выехала на шоссе, покатила в сторону Москвы. Компьютер замолчал. «Все», — подвел итог Кузя. «Болтун так далеко не берет». «Ну, все ясно». «Да», — сказала я, — «вопросов более нет». «Многие люди покупают годовые абонементы», — вдруг сказал Сеня. Сначала я удивилась, с какой стати Собачкин ни к селу, ни к городу произнес эту фразу. Потом подумала, что Семен просто хочет отвлечь нас от мрачных мыслей, и подхватила беседу. «Да, сама приобрела такой фитнес. Это очень удобно. И дешевле выходит, чем каждый месяц платить». «Что произойдет, когда срок абонемента истечет?» — поинтересовался Сеня. «Ничего», — удивилась я. «Надо или новые купить, или больше не посещать занятия». «Как это повлияет на твою судьбу?» — не утихал Собачкин. Я пожала плечами. «Стану жить, как жила. Никаких глобальных изменений не произойдет. Просто отпадет необходимость ездить в зал. В остальном все будет по-прежнему. Почему ты задаешь странные вопросы?» Собачкин отвернулся к окну. «Наша милейшая Зинаида Львовна заказала годовой абонемент. Только не в фитнес, а на тот свет». «Годовой абонемент на тот свет?» — переспросил Дегтярев. «Это как?» В разговор неожиданно вступил Кузя. «Зинаида не хотела, чтобы ее жизнь изменилась. Вот она и взяла у нечистой силы годовой абонемент на тот свет. Вручила его дочке Алине и отправила ее в далекое путешествие. Год прошел, абонемент закончился. Для Зинаиды ничего не изменилось. Она как жила, так и живет. Отдать девочку Евгению почти 100% погубить ее. Но Алине повезло. Ее годовой абонемент закончился. А она не умерла. Зина долго жила, как хотела. Ничего у нее не менялось. И своей внучке Варе Зина тоже заказала годовой абонемент на тот свет. а потом из ада позвонили и напомнили. «Зинаида Львовна, вы брали авансом 2 годовых абонемента на тот свет. Теперь пора платить за них». Мораль. Не дари никому годовой абонемент на тот свет. Очень дорого за него потом придется платить тебе. И никому, кроме тебя. Я молча посмотрела на Дегтярева. Александр Михайлович также молча смотрел на меня.